Мятеж. Глава первая. Бунт. Лето, 1418 год, Великий Новгород. Темно-сизая злая туча, громыхая, нависла над городом, словно огромная, невесть откуда взявшаяся нечисть. Повисла, едва не зацепившись нижним краем своим за каменные башни детинца. Глухо с угрожающим гудом ворочалась, щетиня с синими молниями. Вот одна ударила куда-то на щитную, угодив чью-то усадьбу, вмиг заполыхавшую пламенем. И снова сверкнула. На этот раз над Прусской улицей, аккурат меж церквями Михаила и Вознесения. На этот раз, слава Богу, угодила в землю, в мокрую от дождя кручу, густо поросшую малинником и смородиной. На торговой стороне, в деревянной, с высокой маковкой церкви святого Саввы, то близ московской дороги, перекрывая гром, всколыхнул грозовое марево уличанский набат, поддержанный колоколами других храмов. Немалиновым звоном тянулись ныне, били грозно, заполошно, отрывисто, словно бы кричали, что есть мочи: «Пожар! Пожар! Выходи!» Жители ближних усадьб со щитной давно уже выскочили, едва почуяли запах дыма. Услыхав набат, к ним присоединились и соседи. С Конюховой улицы, с Молотковой, с той же большой московской дороги, что тянула через весь город. Через всю торговую сторону от загородного косого моста до Федоровского ручья, впадавшего в сумрачно-серый, игравший нешуточную волною волхов. Мужички действовали споро, не обращая внимания ни на дождь, ни на тучу. Город-то деревянный. Каменные, почитай, одни стены до храмы. Полыхнет, выгорит в раз. Мало никому не покажется. Вот и торопились. Выстроившись в ряд, передавали друг другу катки с водой из Федоровского ручья. Пытались сбить огонь, поливали и соседние ограды. А кое-кто уже лихо раскатывал на пылающем дворище амбары, кое готово уже было вот-вот объять ненасытное пламя. «Давай, давай, ребята!» — надрывно кричал какой-то чернобородый мужик. Босой, в разорванной на груди рубахе, как видно, хозяин горевшей усадьбы. «Надайте соседушке, ух! Подсобите! Век буду Бога молить! Подсобите!» «Ничего, дядько!» — обернувшись, утешил один из парней с багром. «Мастерская-то у тебя не сгорела, ага?» «Да не сгорела! Вот и выживешь, и избу себе к осени новую сладишь. Домочадцы-то живы?» «Да слава Богу! Вот тут и оно! Слава!» Оба перекрестились, покосились на тучу, еще громыхавшую, еще огрызавшуюся синими сполохами молний, но уже мало-помалу уползавшую за город, на хутынь. «Слава тебе, Господи! И жизнь утихает! Да и пожар вот потушили почти! А ну-тка, други, навались! Еще вон, а на забор поплескаем! Тяните катки-то, ага!» «Ох, спаси вас Бог! Ой, горе мне, горе! Горе лютое!» Хозяин наполовину выгоревшей усадьбы в полной растерянности своей не ведал сейчас, что и делать. То ли горевать, что почти все добро пропало, то ли наоборот радоваться, что и сам спасся, и семья, да и мастерская вон, целехонька, крыша едва дымится, ага. «На крышу плескай, мужички! Ох, спаси вас, Господи!» «А как же, дядька?» Бросив багор, парень тот самый, утешитель недавний, хлопнул по плечу погорельца. «Тебя как звать-то?» «Федот, Анцифера лютого сыне». «Щитники вы?» «По столярной части, рамы для щитов ладим». «Ясно. Парень вскинул голову, провожая взглядом уходившую на глазах тучу. «А меня Андреем кличут. Эх, Федотя, хорошо, что кругом тут люди простые живут, не какие-нибудь там бояре. Уж от них-то ты помощи не дождался б». Погорелец неожиданно засмеялся. «Да и бояре, я чаю, помогли бы. Все одно вместе гореть. Боярин ты, альзаморский гость, альголь перекатная. Пожар-то не разбирает, огнищу-то все равно. А ты говоришь, ой, паря». Федот вдруг замолк на полуслове, удивленно хлопнув глазами. «А не тебя ль вчерась на Ивановской площади плетьми похотели посечь? Говорят, ты народ подзуживал». «Нет, не меня», — как-то поспешно отвернулся Андрей. «Просто похожего. Не знаю уж, кого он там подзуживал, но не меня, верно. Обознался ты, дядька Федот, обознался». «Да не мог я. У меня глаз наметан. Да и ты приметен вельми». «И правда, Андрея ты этого раз увидишь, вряд ли уж забудешь. Сам из себя парень так себе. Худоват, сутул, а лицом красив, басен, кожа белая, волосы до бородка курчавые, светлые. Вот ежели б еще не прыщи, да не глаза, не хорошие глаза, не добрые. Темные, как у цыгана, из-под бровей сверкают ровно угли. И говорит, говор-то местный с московским мешает. Не ишо, говорит, а по-московски, исчо. Не зацем, почему, а зачем, почему. Чужак, верно. «Ты, я чаю, Андрейка, не наш. Из каких местов будешь?» «Новгородец я!» Парень, казалось, обиделся. Оглянулся нервно, недобрым глазом сверкнув. «Из Деревской Пятины, ага!» «Из Деревской!» «Ой, дядька Федот, глянь-ка! К мастерской-то твоей прошмыгнул кто-тось! А ну-ка, тать! У тебя замок-то заперт?» «Да заперт был, вроде. А ну-ка побегу!» «Вот-вот, побеги, дядько, побеги!» Снова оглянувшись, большинство соседей, потушив пожар, уже разошлись. Лишь некоторые остались утешать погорельцев. Парень проворно поддался вслед за Федотом, заглянул за угол. «А замок-то целый!» С видимым облегчением махнул рукой Федот. Пригладив растрепанные, мокрые от недавнего дождя волосы, Андрей радостно улыбнулся и, подойдя ближе, обнял собеседника правой рукой за шею, левой же вытащил из-за голенища острый засапожный нож, силой воткнув клинок под ребро Федоту. Бедолага так и сел замертво, запрокинул голову, устремив мертвые глаза в небо. Андрей же, вытерев об сырую траву окровавленный нож, глянул на убитого без всякой ненависти, даже с каким-то сожалением покачал головою. «Пора тебе пришла помереть, дядька Федот. Помереть для важного дела. Да и вообще, слишком уж приметливый ты. Много всего помнишь». «Помнил». «Ну да, царствие тебе». Сунув нож обратно за голенище, Андрейка перемахнул через ограду и, чавкая сапогами по лужам, зашагал к большой московской дороге. Там свернул направо, к ручью, пересек по мостику, выбрался на пробойную, да, пройдясь, повернул по Ивановской к площади, к торгу, где на просторной паперти у высокой каменной церкви Бориса и Глеба давно уже толпился, шумел народ. Что убийцу ничуть не смутило. Наоборот. Похоже, что этих-то буянов он и искал. «Гнать! Гнать, говорю, надо б на этих проклятых бояр в шею!» Забравшись на объемистую двухластовую бочку, в которых обычно поставляли ганзейским гостям воск, Зычно кричал невысокого росточка крепыш с простым крестьянским лицом и открытым взором. «Раньше, по старине, как было? Не посадник, так тысяцкие от житих людей бывали. Не все от бояр. А ныне что? Из кучи посадников. Кто из житих?» «Да никого нет, Степанка!» Растолкав толпу, протиснулся к бочке Андрей. «Даже и на уличанском вече, и то простого человека не встретишь. На Щитной был один Федот, Анцифера Лютого сын. Ведаете его, люди?» Убийца вскарабкался уже на бочку, отодвинув Степанку чуть в сторону, и, обведя буйным взором собравшихся, снова вопросил. «Ведаете Федота со Щитной?» «Ведаем!» — закричал стоявший рядом Степанку. «Федота со Щитной ведаем! Мастер добрый! От наших на уличанские вечи пойдет!» «Не пойдет боли!» Скинув шапку, Андрей, или бог весь, как его там по-настоящему звали, понуро опустил голову. «Убили недавно Федота. Вот как раз сейчас и убили. Двор-усадьбу пожгли. Мол, гроза все спишет». «Так ведь и впрямь гроза! Да и шо какая!» «Гроза-то грозой, братцы!» Оправив кафтан, скорбно покивал убийца. «Одначе люди, Олекса Сославны, приказчик Никифор с рогатицы, с Любяны Илья да прочие, мне навстречу попались. Так они видали, как со Федотова двора тайком тать с ножом окровавленным пробирался». «Тать? С ножом?» «Да вот татя они узнали. Мудрено не узнать. Говори, паря, речи, что за тать-то? Уже мы ему. Тать-то?» Выставив ногу вперед, ухмыльнулся оратор. «Да его и вы, братцы, ведаете. Рыжий Илмар Чухонец». «Илмар Чухонец?» «Он убил». Андрейко истово перекрестился. «Одначе убийца не он». «Как не он?» — хлопнул глазами Степан. Собравшаяся у церкви Бориса и Глеба толпа недоуменно притихла. «А так, не он. Вы что, забыли, чей рыжий чухонец слуга, а?» Убийца с торжеством обвел взглядом буянов. «Боярина Данилы Божина, вот чей! Того самого, что на место навече метит. За место славного нашего Степанки, единственного от бояр проклятых заступника. Слава Степану! Степану-заступнику слава! Его навече и выберем!» «Слава! Слава!» — послышалось со всех сторон площади. «Степанку навече даешь! А боярина Божина — собаку! В Волхове утопить! Верно речете, люди!» Убийца снова обнял Степанку, шепнул. «Твой враг, теперь и их враг тоже. Так что ничего не бойся, друже. Давай, народ на Софийскую веди. Расшевелим гнездища боярские. За все неправды их, ух, к ногтю!» Волхов вниз головою. Там наши ждут уже. Веди, Степанко, веди. Однако многие еще колебались. Страшновато было вот так вот запросто начинать бунт. За мостом, за Волховом, на Софийской, детинец. Укрепления, пушки, попробуй возьми. А ну как пальнут. А ведь запросто. И что тогда-то? Андрейко все стоял на бочке, словно бы высматривал, ждал кого-то. И, похоже, дождался. Со стороны пристани от моста выплеснулась на площадь группа всадников, человек с дюжину, все молодые парни. У многих кафтанишки странно топорщились. Верно, от поддетых кольчуг. «Люди!» Взвив на дыбы коня, заголосил дюжий молодец с круглым красным лицом и смешным картошкою носом. «Боярин Данила Божин солюдище свои на нас идет! На мосту уже, верно! Грозился всех побивать! «Ах он гад!» С ненавистью сплюнув, Степанка махнул рукой мужикам. «А ну, братья, пособите мне на злодея сего, убивца!» «Пособим, Степани, эх, пособим! Веди нас, веди!» Толпа всколыхнулась, взревела. Выпрыгнув из седла, краснощекий поспешно подвел коня народному вожаку. «Веди, Степани, веди!» «Ой, я на коне-то не очень, ну да ладно, коли уж такое дело пошло!» «Но! За мной, люди, за мной!» «Ну вот», вынырнув из толпы, убийца со щитной довольно потер руки и, жестом подозвав краснорожего, негромко спросил. «С рыжим как все прошло?» «Удачно, господин Андрей. На стрелу взяли чухонца. А потом Волхов. Надеюсь, никто не видел?» «Да не видел. Гроза. А мы чухонца у корчмы подстерегли, у детинца». «Молодцы, молодцы. Можете, когда захотите, ага?» Махнув рукой, Андрей довольно ухмыльнулся и подмигнул. «Ну, пошли, Епифани, глянем, что там да как. Поди, боярина Божина уже и без нас приструнили». «А нет, так мы подмогнем». «Цыц! Сколько раз повторять? Да зря не высовывайтесь. Так о себе на носу и заруби». Боярин Данила Божин, невысокий, но ладно скроенный мужчина лет 35, с приятным лицом, обрамленным небольшой бородкой и усами, густо каштанового, как и вся шевелюра цвета. Поплотней запахнул от поднявшегося вдруг ветра синюю суконную отнарядку, украшенную витым золоченым шнуром, и, поежившись, придержал лошадь у самого моста через Волхов. Здесь, у белокаменных стен детинца, боярин чувствовал себя куда более спокойно и уверенно, нежели на той стороне, на торговой. Здесь, на Софийской, казалось, и стены помогали, тем более на родной Козьмодемьянской улице, где усадьба. Ах, на загляденье усадьба! Не хуже, чем у иных на Прусской, не хуже, чем у великого князя даже. Пусть у него и больше, и на немецкий манер, с башенными воротами, с караульней. Ах, княже, княже, что ж тебя понесло на московские земли? Москва зла! Князь Василий хоть и прищучен, да ведь и придавленная гадина ужалить может. Ах, князь! Ну и что, пусть там и чума, как из Новгорода-то ушла, а до иных земель и дела нету. Божин невольно усмехнулся. Это им, новгородским боярам, нету. А князю Егору, императору-курфюрсту Георгию, очень даже есть. Потому что он... князь великий всея Руси, Руси и государь, а не токма одного Новгорода или там Москвы. Нет, у всяких русских земель свои князья, но все князю великому подчиняются, чтят. Попробовали бы взбрыкнуть. У императора Георгия чай не только над русскими землями власть, над всей Европою. И оттого Новгороду великому... один прибыток. Ранее через ганзейские корабли торговали, а ныне и свой флот есть, потому как и своя гавань в устье Нева реки. Потому и морские суда на верфях ладожских заложили. И не одни коги, но и нового манера, каравеллы. Все благодаря князю, правителю умному, на вольности новгородские особо не посягающему. Как выбирали раньше посадников до тысяцких, так и сейчас выбирают. И вече заседает по-прежнему, и избранных туда людей государь подчеркнуто уважает, советуется, называя «господа депутаты». Однако другого князя, как в стародавние времена, теперь уж не пригласишь так-то. Так ведь и не надо другого-то. Князь Егор Георгий и так всякому мыслящему человеку хорош. потому что умный. А хуже дурака на троне разве что недавний мор, черная смерть, что от Новгорода, слава тебе, Господи, отошел, на юг, в московские земли подался. И князь за ним следом, земли свои от смерти страшной спасать. На то он и князь, а как же? Князь, государь, помазанник Божий, его слово сердцу Господнему близко. Тем более, говорят, знал князь Егор, как черную смерть унять. Новгород вон пронесло. Все благодаря государю. И государыня, княгиня Елена Заозерская, тоже, говорят, умная. Себе на уме, крута на расправу. И город, и всех бояр во время отсутствия мужа в кулаке держит. Побаивались княгинюшку в Новгороде Великом, чего уж. Господине, Божин поворотил коня, голову вскинул, увидел перед собой слугу верного, Авраама. Парня молодого, но отнюдь не глупого. Правда, не такого умного и много чего повидавшего, как рыжий Илмар из Ревеля, приказчик. Ну так рыжий и постарше лет на 7-8. «Ну что, Авраам, отыскался Илмар?» С сожалением, пожав плечами, слуга помотал головой. «Нет, господине, не сыскался. О том и докладаю». Боярин хмыкнул в бороду. «Докладает он. Нет, чтоб сыскать. Везде искали батюшку». Обернувшись, Авраам истово перекрестился на Святую Софию. «Даже на Прусскую бегали. И на Федоровский вымол». «А на Федоровский-то зачем?» — удивился Божин. «Илмар сказал, там какие-то дела. С Федотом Сощитный». «А!» Вспомнив, боярин махнул рукой. «Ну да, ну да. С Федотом. Значит, не закончил еще. Жаль. А я хотел его с собой на диспут взять, на торговую». «На что, господине, взять?» «Диспут. Ристалище такое словесное при народе», — с усмешкой пояснил Божин. «Ну, как в Древнем Риме на выборах в Сенат. Впрочем, ты про это, верно, не ведаешь». «Отчего же не ведаю, господине?» Тряхнув пшеничную челкой, неожиданно обиделся слуга. «Чай грамотен, книжки читаю. А вот Степанка вряд ли». «Что, не грамотен, что ли?» Боярин удивленно качнул головой. «Что ж он тогда на вече-то суется? Одних ведь денег там мало. Нужны мозги еще. Да не дурак Степанку, и грамотен». Осторожно перебил Авраам. «Только я так понимаю, книжки-то читать ему не досуг». «Знаю, знаю. Он ведь из этих, из шильников, да?» «Из мастеров, господине». «Ох, зря мы воинов с собою не взяли. Вдруг да шильники нападут?» «Не нападут». Запрокинув голову, боярин искренне рассмеялся. «Князь наш за такие дела живо головенку оттяпает». «Так князь-то, господине, в отъезде?» «То всем ведомо». «Эки ты осторожный, Авраам! Не князь, так княгиня в городе, а она на расправу еще больше скора». Слуга согласился со вздохом. «Скора, конечно, но все одно баба. А какой из бабы во власти толк? Ох, что-то боязно мне, господине, к шильникам этим ехать. Не за себя боюсь, а за тебя, Данила Анфимыч. А вдруг да торговые мужики, шильники эти, что худое удумают? Князя нет, а княгинюшка для них баба». «Типун тебе на язык!» Всерьез рассердился боярин. «Ладно, в следующий раз человек с полдюжины прихватим, а посейчас...» «Не домой же возвращайтесь, а?» «Да я, господине, не говорю, что домой». Поспешно поклонясь, Авраам покусал губу. Щуплый и худенький, востроглазый парнишка чем-то походил на мокрого, нахохлившегося воробышка. Вот-вот встрепенется, взмахнет крылышками, взлетит. «Ты что там?» Снова поворотив коня к мосту, Божин проследил взгляд слуги, брошенный на реку. «Знакомого кого увидал?» «Увидал, господине». Задумчиво покивав, Подросток вдруг ухватился за хозяйское стремя и, чуть прищурив глаза, попросил: «А можно я этих парней, ну там, в лодке, знакомых, попрошу, чтоб ежели что...» «Что ежели что?» Конец рассердился боярин. «Не надоело тебе, Авраамий, труса праздновать? Вот перетяну тебя плетью, вдруг гореть будешь знать». «Можешь, батюшка, и перетянуть», — юноша упрямо набычился. «Одначе, пока рыжего Илмара нет, и вообще никого нет, так выходит, я за жизнь твою отвечаю». «Ох ты! Гляди, какой защитник нашелся!» «Так ежели с тобой, господине, что, так меня же первого! Хоть в бега потом подавайся, аль в петлю лезь!» Голос юного слуги задрожал, на серые глаза навернулись слезы. «Черт с тобой!» — подумав, махнул рукой боярин. «Лодка так лодка, делай, как знаешь, только быстрей!» «Так я побегу!» Авраам встрепенулся, воспрянул, тряхнул светлой челкой. «Это Федьки Рыбника лодка, дружка моего. Я только скажу, чтоб он у моста подождал. На всякий случай. Я быстро, господине, ага!» Придержав коня, Божин вскинул голову, щурясь, а вдруг выплеснувшегося из-за тучи солнышка. Ясного, жаркого, летнего. Такого, от одного света которого, казалось, стают, словно залежалый апрельский снег, все надуманные проблемы и беды. Словно откликаясь на светлые солнечные лучи, на зов голубого чистого неба, на мосту вдруг невесть откуда взялся народ, хотя только что ни единой души не было. А тут вдруг и мастеровые какие-то набежали, и артельщики-плотники, доски тесанные на плечах, за поясами топоры, и рыбачки, и всякая торговая мелочь. Сбитенщики, пирожники, квасники. «Упей квасу, боярин, не пожалеешь, вкусен квасок-то! Сбитню, сбитню бери, господине!» «Да ну вас!» Божин отмахнулся, подогнал коня и уже у самого торга нос к носу столкнулся со своим оппонентом Степанкою. Тот ехал верхом в окружении толпы простонародья, смердов, мастеровых и прочих шильников. Как в Новгороде называли всех склонных к смуте простолюдинов вне зависимости от их занятий. «А-а-а!» Какой-то бледный ликом мужик, сутулый, с темным пылающим недюжиной ненавистью взором, неожиданно ухватил боярина за полы однорядки. «Вот он, Данилка Божин, кат! Хватай его, люди, хватай!» Тут и Степанка спешился, подскочил с кулаками. Ему в помощь налетели и остальные. Божин и глазом не успел моргнуть, как его уже стащили с коня, поволокли куда-то. Кинжал вытащить не дали. Бросили наземь, да принялись спинать ногами, разбив кровь лицо. Боярин пытался сопротивляться, да уж куда там. Против стольких-то здоровенных рыл. «Эй! Эй! На помощь!» Авраамка бросился было обратно к детинцу, да не смог добежать. Тот самый сутулый с бледным лицом, проворно нагнав слугу, ухмыльнулся, выхватив нож. «Ой, господи!» Испуганного запив, юный слуга наскоро перекрестился и с разбегу сиганул с моста Волхов. Не утонул, вынырнул, да к Федоровскому вымолу поплыл ходка. «Ну и пес с тобой!» Досадливо сплюнув, бледнолицый убийца сунул нож за голенище и, обернувшись, махнул рукой Степанке. «Да хватит уж бить! В реку, боярина, в реку!» Так и сделали. Раскачали бедолагу Божина на руках, да с молодецким посвистом швырнули Волхов. «Водяному поклон передавай, хороняка! И русалкам не забудь тоже!» Посмеялись, глядя, как сомкнулись над боярином зеленовато-синие воды, золоченые выкатившимся на небо солнцем. Степанка испуганно оглянулся. «А может, зря мы так?» «Ничего и не зря», — хмыкнул сутулый. «Пущай знают. Вольностей новгородских порушить не дадим. Верно, людство?» «Так, Андрейко, так, верно молвил!» Судьбой брошенного с моста боярина особо никто не интересовался. Выплывет так выплывет, а утопнет, туда и дорога не жалко. Испив сбитню до квасу, Степанка и его разгоряченные сторонники с веселыми криками вернулись обратно на торговую площадь. Там же покричали малость, да разошлись. Кто домой? Большинство же на Витка в переулок, в корчму одноглазого карпа. Стрегольника и вообще людины подозрительный напрочь. Убивец Андрейка, или как его там по-настоящему один черт знает, с тем карпом приятельствовал. Встретились как родные, обнялись, едва ли не облыбзались. А на торговую площадь запоздало, примчались, прогрохотав по мосту, вызванные кем-то стражи верхом на сытых конях. В немецких, сверкающих на солнышке бронях, шеломах, в кольчужицах. «Ну?» — явно любуясь собой, подбоченился, сидя в седле десятник. Парняга молодой, с усами да бороденкой кудрявой. Подбоченился, подкрутил усы. На людишек, купчишек мелких да прочую теребень, что боязливо у церкви Бориса и Глеба толпились, глянул грозно. «Я вас спрашиваю, где тут шильники?» «Были шильники», — наперебой загомонили людишки. «Были, в реку кого-то скинули. А потом разошлись неведомо куда. Припозднились вы, рубяты». «Какие мы те рубяты, смерть!» Гневно погрозив кулаком, десятник заворотил коня обратно и махнул рукой воинам. «Уезжаем! Нечего тут и делать! Эй, малец!» Палец в латной перчатке уперся в грудь торговца пирогами. «С чем пироги-то?» «С капустой, с визигой, с ревенем», — охотно перечислил отрок. «Дай-ка с визигой». «Пожальте, мой господин, кушайте на здоровье». «А вкусны!» — откусив, ухмыльнулся десятник. «Ну все, парни, едем уже!» Загрохотали по мосту через Волхов копыта сытых коней. Поехали обратно в детинец довольной стражи. Позади за ними с воплями бежал юный пирожник. «А медяхи-то, медяхи! За пироги-то! Ум! Хоть полоб заплатили!» «Я вот тебе заплачу!» Обернувшись, десятник хлестнул в воздухе плетью. «Иди от селя, малец, цел покуда!» «Чтоб вас!» Ловко уклонившись от плети, пирожник побежал прочь. Да остановившись на середине моста, с горечью плюнул Волхов. Едва не угодив голову сидевшему в небольшой лодке гребцу. Дюжему вихрастому парню. Тот, правда, на плевок внимания не обратил. Приналег на весла. «Куда везти-то, боярин?» «На Софийскую. Космодемьянскому вымолу». Едва отдышавшись, вымолвил мокрый Данила Божин. Мокрый, с подбитым глазом, да хоть живой. Навалился парняга на весла, поплыли мимо белокаменные стены детинца. Засиял отраженным солнышком седой Волхов. «Скоро будем, боярин. Вон он, вымол-то!» «Ну, Степанка, ну, ползучий гад!» Вовсе не чувствуя холода, ярился Божин. «Ну, подожди! Достану я тебя, смерда, достану! Христом Богом клянусь!» «Господи Иисусе Христе, и ты, святой Георгий, молю вас слезно, уповаю! Упасите мужа моего, великого князя, что на московскую сторону отъехал, от мора страшного, от смертушки черной, людей упаси!» Молодая, очень красивая женщина лет 25-30, Крестясь, клала поклоны на сверкающие золотыми окладами иконы в красном углу горницы, обставленной изящной резной мебелью. Комод, письменный стол с чернильным прибором из яшмы, две лавки вдоль стен, изящная полукреслица. На стене у окна висела гравюра с видом какого-то европейского города. Само же окно со вставленными в слюдяной переплет плоскими стеклами было распахнуто настежь. На широком подоконнике в серебряном шандале, исходя ароматным дымком, горела теплилась свечечка. От мошек до комаров. На плечи красавицы, поверх длинного темно-голубого с мелкими жемчужными пуговицами платья, был накинут невесомого желтого шелка летник, расшитый золоченым узорочьем в виде волшебных цветов и деревьев. Запястья украшали витые золотые браслеты с каменьями. Густые золотистые волосы, словно напоенные медом и солнцем, не забраны в косы, не спрятаны под убрус. Лишь стянуты тоненьким серебряным обручем, придающим лицу некую значимость и даже аскезу. «Ах, святой Георгий, прошу, помоги!» В больших васильково-синих глазах женщины вдруг появились слезы. «И если сможешь, сделай так, чтоб муж мой, Егор-князь, поскорей домой возвернулся!» Кто-то осторожно постучал в дверь. Красавица даже бровью не повела. Так и продолжала молиться, хотя прекрасно все слышала. Но лишь покончив с важным духовным делом, обернулась, властно сверкнув очами. «Кто?» «Язм, государыня! Раб твой вернейший, Феофан Стольник!» «Так входи, Феофан! Что там за дверьми-то трешься?» Усевшись в кресло, женщина махнула рукой. Красивое лицо ее вдруг как-то сразу стало властным и немного надменным. Губы изогнулись в легкой улыбке. «Ну, Феофан, что скажешь?» «Письмо, государыня». Стольник, тощий лет 45 мужичок в длинном, с богатыми шелковыми вставками кафтани нежно-зеленого цвета, пригладив бороду, поклонился, протягивая красавице свиток с печатью из желтого воска с двуглавым имперским орлом. «Тебе, княгинюшка, верно от князя?» «От кого же еще?» Нетерпеливо сорвав печать, княгиня жестом прогнала стольника и принялась жадно читать вслух. «Милая моя женушка и княгиня Еленка». Первая же фраза задела красулю за сердце. Государыня даже всплакнула. Затем еще раз прочла с видимым удовольствием. «Милая моя женушка, как ты и как дедушки наши, Аннушка и Михаил, не спрашиваю, потому как сам надеюсь в скорости быть». «Господи!» — княгиня быстро перекрестилась. «Наконец-то! Скорости! Ох, поскорей бы! Чего там далее? Ага! Наши-то дела идут, слава богу, неплохо. Несколько деревень уже оградили. Уже совсем немного осталось, дабы остановить страшный мор. А местные людишки, позабавлю тебя, душа моя, суеверы страшные думают, что мор можно передать и самому таким разом от болезни страшно избавиться. Оттого волнения и мерзости разные происходят. Ну, так с ними борюсь и, смею сказать, успешно». «Успешно!» Елена вдруг стукнула по столу кулаком с неожиданной злостью. «И что тебя самого-то понесло? Нечто людей верных не стало!» «Ах, князь, князь!» Государыня тут же и успокоилась. «Понимаю. Сердцем не приму, а умом понимаю. Раз ты великий государь, так за все и всех в ответе. И кому ж с мором бороться, как не тебе? Не поехал бы, что бы сказали, мол, князь великий токма Новгород да за озерье свое бережет, да всякие немецкие земли, а до иных русских земель ему и дела нет. Так и скажут. Сказали бы, коли б не выехал. От тех слов прелестных и до бунта недалеко. не простой человек Егорий, князь, государь. Что ж, одна надежда скоро приедет. А уж тогда пир горой закатить. Господи, а у меня и платье-то новое не справлено. В чем мужа встречать буду? В рубище, аки, с паперти нищенка. Феофан! Эй, Феофан! Звала государыня. Стольник с поспешностью заглянул в дверь. Звала, звала, улыбнулась Елена. В городе все ли спокойно? Все ли по-добру? Да, княгинюшка, спокойнее не бывает. То добре. Акулину-портниху поклич? Сделаю, государыня. Караулы на ночь усилить? Ты ж говоришь, спокойно все. Княгиня сверкнула глазами. Аль врешь? Да спокойно, спокойно. Истово перекрестился Феофан. А про караулы? Это я так, на всякий случай. «Какой еще случай?» Буркнув, Елена махнула рукой. «Ладно, ступай. На завтра Симеона владыку в гости позови. Пущай к вечеру, на обед приезжает. Обговорим кое-что». «Сделаю, матушка». «Какая я тебе матушка?» «Ой, государыня краса, прости меня, глупого дурака!» Княгиня вдруг скосила глаза и прислушалась. «Прощаю. Это кто там за дверью еще?» «Дедушки твои, государыня». И загнулся в поклоне Феофан. «Покойной ночи пожелать пришли». «Так что молчишь-то? Зови!» Встав с кресла, Елена самолично подошла к дверям, встречая дородную няньку Матрёну. Сына Мишеньку, Михаила Егоровича, большеглазого светлокудрого отрока 7 лет, Матрёна вела за руку. Дочку же полуторагодовалую Аннушку держала левой рукой у груди. Приласкав и поцеловав на ночь детей, княгиня отпустила всех в опочивальню. Сама же задумчиво опустилась на лавку у распахнутого окна, любуясь садящимся за чистоколом солнцем и с наслаждением вдыхая сладкий запах цветущей во дворе сирени. Эту усадьбу на Прусской улице, невдалеке от Детинца, княгиня прикупила сама, в дополнение к той, что уже имелось. Подворье купцов Амосовых, что давно уже перебрались в Холмогоры. Тоже неплохая усадебка, однако подворье, оно подворье и есть. Хоть и просторно, да 3000 воинов едва-едва поместятся. Ну и неуютно как-то. Совсем уж по-деревенски. Иное дело здесь, на Прусской. Уж тут-то княгинюшка не поскупилась, устроила все на городской, на ордынский манер, как и на родине в Заозерье. С водопроводом, с фонтанами-беседками, с садом. По саду тому павлины гуляли, пальмы в катках росли, статуи греческие стояли. На статуи те отец Симеон, новгородский владыка, архиепископ, не раз сукоризную во взоре косился, головою качал, мол, срамные. Правда, зная упрямый да своенравный характер княгини, убрать просить не решался. И правильно делал. Как это убрать? Этакую-то красоту? Вот Афина, вот Аполлон. Ах, какой миленький! А вот Диана-охотница, молодая дева, формами изящными напоминавшая Елене саму себя. Вот он, эталон красоты, на княгиню схожий. Ни арбузных грудей, ни дородства, ни жира, всего того, что на Руси да в Орде до последнего времени за истинную красоту почиталось. Ныне-то уж не так. И сама Елена, стройная, с небольшой упругой грудью, тому немало сил приложила и ордынская ханша Великая Айгиль, тоже стройняшка молодая, юная даже, волею князя Егора на престол сарая посаженная. Орда — верный вассал ныне, пока у власти Айгиль. Княжьей поддержкою правит, многие татары не потерпели б на троне бабу. Золотисто-оранжевое, клонившееся к закату солнце, освещало верхушки росших у чистокола кленов и лип, отражалось в стеклянных окнах палат и вознесенной над хоромами часовенки, сверкало в крытом золотыми пластинами куполе, тянуло через весь двор длинные тени деревьев, амбаров, изб. Княжеские хоромы на Прусской были выстроены на совесть, сочетая в себе, казалось бы, совершенно различные, никак не связанные между собою черты. Русские, рубленные в облые лапу терема, ордынский, по-восточному изысканный сад, европейские, из красного кирпича палаты, точно такие же, как в Милане или Аугсбурге. Тут же на княжьем дворе располагалась и типография, и бумажная мельница, колеса которой вертела отведенная из Волхова вода, уходившая бурным ручьем в загородное болото. Рядом с мельницей виднелись арки византийской бани с бассейном и прочими излишествами. Тут же стояла банька обычная, русская, топившаяся по-черному, но вполне просторная, скрытой от дождя галереей. Сразу за чистоколом виднелась каменная церковь святого Михаила, а за воротную, с пушками и неусыпной стражею, башней высились купола Вознесенского храма, недавно перестроенного местными, прусскими боярами, по своему влиянию и богатству. Пожалуй, первыми в Новгороде людьми, обширные и ухоженные усадьбы которых тянулись вдоль всей Прусской улицы, от окружавшего детинец рва до проезжих ворот в неприступной крепостной стене, сложенной из белого камня. «Ах, как на улице-то хорошо, матушка!» Войдя, поклонилась Акулина-портниха. Пухленькая хохотушка примерно одного возраста с великой княгиней. Так уж воздух хорош после грозы, после дождичка-то. Пыль всю прибила. Свежесть, красота. А сирень, сирень-то как цветет, госпожа моя. Ой, что покажу-то! Усевшись на лавку, Акулина проворно развернула принесенный собою бумажный свиток с цветными картинками в золоченых рамках и убористым печатным текстом. Похвасталась. «Дом Гаэтана Сфорцеско из Милана. Третьего дня купцы фряжские привезли». «Третьего дня?» — ахнула Елена. «Чего ж ты молчала-то, а? Да пока княгинюшка то да сё, вот из головы и вылетела». Портниха вскочила с лавки и снова принялась кланяться, словно заглаживая вину. «Уже погляди-ка, какое платье шить будем». «Ой, погляжу». Радостно засмеялась княгиня. «Тут я сидела, думала, в чем мужа любимого великого князя встречать?» «Так что тут думать-то, госпожа?» Акулина, не глядя, ткнула рукой в свиток. «Хошь этот наряд сошью, а хошь так вон этот красненький. Как-то уж тут слишком уж грудь открыта», засомневалась Елена. «Да и не идет мне красное. Красное оно чернявкам всяким идет. Вот лучше это, голубенькое, с горностаем». «Голубое-то полнит, госпожа моя. Хоть ты, конечно, и стройная, ничего и не полнит». Государыня нахмурила брови. «И цвет голубой да зеленый к моим волосам очень даже. А туфли? Вот эти, с золотыми пряжками». «Синий замши, матушка?» «Синий». «Да не зови ты меня матушкой! Я ведь тебя помоложе!» «Да!» Забыла у Феофана спросить. «Что там за колокола нынче гремели?» «Далеко. На Славнее, что ли?» «На Плотницком, моя госпожа!» Важно уточнила портниха, неведомо по каким причинам всегда знавшая все городские сплетни. «У Федота защитная усадьба от молнии загорелась!» «Пронеси, Господи!» Обернувшись, перекрестилась на иконы княгиня. «Так потушили пожар-то?» «Потушили, госпожа моя, потушили. Правда, Федот, говорят, помер». «Как помер?» «Зарезанным нашли. С «Царствие ему небесное! Тьфу ты!» Сжав губы, Елена пристукнула по столу ладонью. «Опять теребень, шильники безобразят! Не всех еще татьи выловили! Инда надо Микаилу Тысяцкому указать и посадникам, Василию Есифовичу, Алексею Игнатьевичу, Ивану Богдановичу, всем! А буди будут волынку тянуть, мы с ними сами разберемся. И с шильниками, и с посадниками. Феофан, а ну зайди-ка!» Скрипнув дверными петлями, стольник тут же застыл на пороге в позе «Чего ненаглядная госпожа изволите?» Изогнулся, словно уж, глаза прищурил сладенько. «Посадников завтра тоже пригласи, не забудь!» — приказала княгиня. «И Тысяцкого Михаила. Ну, что стоишь-то? Иди. Видишь, мы делами тут заняты». «Вижу, государыня, токма...» Феофан замялся. «Думаю, доложить или уж на ночь глядя не стоит?» Елена милостиво кивнула. «Ну уж говори, коли начал. Пришел кто с делом каким?» «Пришел, госпожа. Данила Божин, боярин, на шильников поганых с жалобой. С моста его нынче скинули, едва не убили. Вот и похочет к ответу обидчиков». «С моста, говоришь, ай-яй-яй. Непорядок. Постой!» Что-то вспомнив, княгинюшка вдруг привстала, сверкнув глазищами синими. «Это не тот ли боярин Боженской с Мадемьянской, что до сих пор на своей усадьбе выгребные ямы зловонные на трубы не заменил?» «Да он вроде заменил, моя госпожа». «Ах, вроде. А ну, давай-ка его сюда. Посмотрим, повыспросим. Верно, Акулина?» «Ого, ого», — оторвалась от миланского каталога портниха. «Боярин Данила Божин, красным с желтыми витыми шнурами, узком ездовом кафтане, чуге и зеленых юфтевых сапогах поклонился с порога низенько. Едва в ноги не бросился, шапку соболью к груди приложив. «Спаси, княгинюшка госпожа! На тебя одну и надеюсь! Совсем обнаглели шильники! А вожак их, Степанку, тот самый, что навече похощет, шпынь! Ну, настали времена! По городу не пройти, не проехать. Жалобу в княжий суд я уже составил, вот. Ты погоди с жалобой, боярин». Елена нехорошо прищурилась. «Скажи-ка лучше, ты канализацию на усадьбу свою провел?» «Она...» Озадаченно заморгал визитер. Княгинюшка ухмыльнулась. «Ой, только не говори, что ты латыни не ведаешь». «Да ведаю, высокородная госпожа». «Так когда проведешь?» «А, скоро. Я уже и трубы закупил, хорошие трубы, ордынские». «Ну ладно, ладно, не хвались». Милостиво расхохоталась государыня. «Я ж не корысти ради. Вон у нас в Новгороде почти всю клоаку закончили. Оттого и мор на убыль пошел. Почти не стало мора-то. А в московских да прочих землях не так. Вот там и мрут, как мухи. От грязи, от непотребства все». «Так то, говорят, божья кара», — вставила слово Акулина. Княгиня скривила губы. «Может, и божья. А может, и человеческих рук дело. Врагов у нас, что ли, мало, завистников? Вон хоть Софью Витовтовну, змею подколодную взять. Сидит в монастыре, хоть и заточенная, и накиня, а козни строит. Мне ли не знать? Жаль, муж мой не дал мне с поганкой этой по-своему поступить. Добрый князь Егор человек, добрый. Иногда даже слишком. Ладно, приедет в скорости. Разбираться начнем. Что ты стоишь-то, Божин? Давай свою жалобу». Боярин поклонился, протянул свиток. «Благодарю, что соблаговолила принять, княгиня великая». «Так что ж не принять? пожала плечами государыня. «Тебя, я чаю, чуть живота не лишили. А то княжьего суда дело, наше, а не уличанское. Да не беспокойся, боярин, разберемся со всем. Дьяки у меня добрые, а уж палач так и вообще». «Говорят, он вирши красивые сочиняет». На всякий случай улыбнулся жалобщик. Княгинюшка хохотнула. «Говорят, нет, в самом деле, вирши хоть куда. Послушай-ка, Божин, ты в карты играешь?» С некоторым, тут же отразившимся на лице смущением, боярин поскреб затылок. «Кости, грешен играю, а в карты, увы». «Ничего, мы тебя научим». Елена потерла руки. «Просто совсем играть-то увидишь. Мы с Акулиной в паре, а тебе Феофана кликну. Сыгранем». «Стало быть, сыгранем, великая госпожа». «Только мы, Божин, на самоцветы играем», — тасуя колоду, честно предупредила княгинюшка. «Ну или на жемчуга. Есть у тебя жемчуга-то, боярин?» Визитер ухмыльнулся, осторожно потрогав подбитый шильниками глаз. «Да как, государыня, не быть-то? Чай, слава богу, не нищенствую. Только это, с собой-то нет, не таскаю». «Понимаю, что не таскаешь», — раздавая карты, покивала государыня. «У меня займи. Я сегодня добрая. Супруг письмишко прислал». «Скоро явится. Феофан! Эй, Феофане! Ты где там запропастился?» «Тут я, матушка». «Опять матушка? Да сколько ж можно уже говорить-то? Свечки с собой прихвати, темнеет уже изрядно». К себе на Козьмодемьянскую боярин Данила Божин вернулся только к утру. Ободранный, как липка, даже кафтан и тот проиграл. И еще много чего. А все азарт, азарт проклятый. Что и говорить, сам кругом виноват. Нечего было на Феофана рассчитывать, да и занимать бы не следовало. «Отворяй!» Подъехав к усадьбе, Божин спешился и велел сопровождавшему его слуге, что есть силы молотить кулаками в ворота. «Отворяй, говорю! Да спите вы там, что ли, все!» Залаяли на подворье псы, загремели цепями. В расположенную невдалеке калиточку на ременных петлях выглянул заспанный привратник. «Кого еще там не... Ой! Боярин-батюшка! Посейчас, посейчас отворяю! Может, кваску?» «Неси! Да не в терем, в людскую! Боярыню будить не стану, пущай поспит еще!» Ярился боярин, волком вокруг посматривал. Так ведь правда и есть, что за день такой выдался. То в реку с моста скинули, едва не утоп, то вот потом в карты проигрался. Ох, княгиня, змея! Не зря ее в Новгороде побаивались поболее князя. «Батюшка, тут со вчера немец с мастеровой дожидается, трубы класть. Мы ему в гостевой постелили». «Трубы?» Взглянув на слугу верного, Божин расхохотался. «А, не мои они теперь трубы-то. Княгинюшке наши я их проиграл. О-хо, грешен! Да не так горько, что проиграл, пес-то с ними. Так ведь теперь осызнова в сарае заказывать, а то морока время». Слуга тряхнул бородой. «Так, может, и не заказывать, боярин-батюшка. Просто обратно их у княгинюшки нашей выкупить. На что они ей, трубы-то? Да на прусской они никому не нужны. Так уж давно все проведено. Сделано». «Выкупить, говоришь?» Допив квас, боярин поставил кружку на стол и задумчиво посмотрел на слугу. «И то дело. Денег чай хватит. А не хватит, так можно оброк повыше поднять. В землицах моих, Шугозерье. Тьма кромешная, глушь. Чего смердов жалеть-то? Куда они оттуль денутся-то?» «Верно, верно, господине. Слуга с готовностью затряс бородой. «А брока того и на трубы хватит? Да и шо и останется?» Божен повеселел. Велел принести еще квасу, да непростого, хмельного, душу порадовать. «Инда молодец! Славно с оброком придумал. Право дело славно. Давно нужно было его поднять, оброк-то. И впрямь. Ни половники-смерды, ни холопы-рядовичи. Закупы никуда не сбегут. Некуда. Лесище кругом, болото. Одному вдвоем не прожить, а на боярской дальней усадебке все ж и народ, и запасы на случай неурожая и войны. Какая-никакая защита? Не, не сбегут. Не должны бы. И пущай оброк больше смолой платит, дегтем. Продать мастеровым, наконец, плотницкий. Всегда можно с прибытком изрядным. А на доходы? Дети подрастут, в университет их отправить, в Прагу или Литву. Пока еще в Новгороде-то свой откроют. Хотя давненько уж строить начали, вот-вот и готов бы. Да князь великий в землицу московскую с мором бороться отъехал. А княгинюшке, похоже, до университета и дела нет. Ну, по крайней мере, не так, как князю Егору. Размечтался боярин, повеселел. Тут и солнышко за забором блеснуло, поднялось, выкатилось над хоромами, осыпало златом сусальным кресты на маковках храмов. Меньшего святого Саввы и большего Козьмы Демьяна. Ой, надо бы зайти, помолиться всем семейством. И в карты больше с княгинюшкой не играть и. Ушла я больно. Ишь ты, удумала. Степанку гада судить. Да не судить таких татей надобно, а в Волхове топить безо всякого суда и следствия. О, ну, сволочуга гнусная. Ничего, еще посчитаемся. Нет, ну надо же так угодить. Вместо дебатов — в реку. Хорошо не утоп, помог парень-рыбник, что в лодке. Господи, Аврамке спасибо сказать. Он же с лодкой распорядился. Или не говорить? Для простого слуги и челядина в боярской благодарности немного ли чести будет? С другой стороны, мало их осталось, челядинов, как и холопов. Указом княжеским всех рабов велено постепенно на ряд договор перевести. Да платить исправно. Хорошо хоть не монетою звонкой, не златым серебром. Хлебом, явствами, едою можно. Подумав, Божен все же собрался было подозвать управителя Тиуна, чтоб тот Авраамку кликнул, да не успел. Юный слуга уже сам собою на пороге нарисовался. Возник дрожащей невесомой фигурою. Боярин даже вздрогнул. «Ты, Авраамка, словно тень ходишь. Я что, тебя позвал уже?» «Не, боярин батюшка Данила Петрович, не звал. Сам я». «Сам?» — боярин гневно вскинул брови. «Не хватало еще, чтоб челядь сама без зова являлась. Как посмел!» «Совсем страх потерял, пес! Уже по сейчас велю плетей!» «Не надо плетей, боярин батюшка!» В страхе бухнулся на колени слуга. «Не вели бите, вели слово молвите!» «Красиво говоришь!» Непритворно восхитился Божен. «На торгу нахватался, поди!» «Тамо!» В серых глазах колено преклоненного отрока сияло такое неподдельное обожание и преданность, что не у каждой собаки увидишь. Данила Петрович аж умилился, махнул милостиво рукою. «Инда, продолжай! Чего хотел-то?» «Тут человечек один приходил вчерась, сразу после вечерни. Андреем зовут. Говорит, Ивановского ста гостя приказчик». «И что хотел? Продать чего, аль купить? аль серебришко занятие? Да не валяйся ты на коленях, аки червь! Встань!» «Он про Степанку говорил господине». Поднявшись на ноги, поклонился слуга. «Про какого Степанку?» Божен поначалу не поверил, переспросил. «Про того самого?» — уверенно пояснил Авраам. «Горит Степанка тот завтра, сегодня уже. После обедни сразу в корчме одноглазого карпа, что на Витковом переулке, будет чернь словами прельщать». «Так-так», — боярин задумчиво скривился. «Прельщать, говоришь? Витков переулок — это на Славянском». «На Славянском, господине, меж Ильиной и Нутной. От торговой площади недалече». «Да знаю я. Вот что, Авраам, а ну-ка покличь мне сюда парней, поздоровей которых, Федьку Косова, Игната, ну, сам ведаешь кого». Степанку приволокли к вечеру. У корчмы одноглазого карпа и взяли, как доброход Андрей присоветовал. Пока хватали да волокли, нос расквасили, да никто за бедолагу и не вступился, правда, и кричать ему особо не дали. Боярина Божина стражи людишки опытные, знали накрепко. Если уж кого и мать хватать, так зачем же ему кричать? Не дали, рот и матому заткнули накрепко, да, притащив, перед боярином отчитались. «Как ты велел, господине? В амбар того шильника Степанку кинули. Велишь пытать?» «Велю». «Да что там велю? Сама лично пытать буду». «Ну, гадина ядовитейшая, попался ты, наконец!» Смачно сплюнув, боярин потер руки и с ухмылкою спустился с крыльца, направляясь через весь умощенный дубовыми плашками двор к дальнему, в стороне от других, амбару, пытошной. На Виткове переулке, в вытянутый словно рыбий пирог корчме одноглазого карпа, так же вот к вечеру собрался народ. Все свои пришли. Стрегольники, верой старую да мздоимством церковным недовольные, собрались, пиво метку испили, да взялись за свое, клир церковной ругати. «Пастырей по мзде поставляют!» Вскочив на лавку, грозил неведомо кому кулачищами дюжий мужик в распахнутом на груди добротном кафтане и с пегой всклокоченной бородой. Все звали его Никита Злослов и слушали с явной охоткою. «Разве то истинные пастыри наши, по мзде-то поставленные, к богачеству земному алчные?» Сверкая темными очами, грозно вопрошал Злослов. «Таких у попистов полно было. Так в многих немецких да чешских землях их коленом под зад твою церкву устроили. Справедливую, честную, сам профессор Ян Гус народ свой в том накрепко поддержал. Такое нам надобно сделать и...» «Верно! Верно говоришь, Никита!» Выступил вперед да то ли незаметно стоявший у стеночки сутулый мужик с белым прыщеватым лицом и смурным взором. Давешний убивец несчастного Федота Сощитный. «А!» — обернулся к нему за слов. «Андрей, давненько тебя не видали. Что, послушать зашел?» «Не токма», — убивец покривил тонкие губы. «Весть дурную принес вам, братья. Боярин Данилка Божин, человека достойного, Степана нашего и мал. Пытать похочет, да смертью казнить лютою». «Это как это пытать?» — возмутился Никита. «Без суда, без следствия. Вот так запросто взял и схватил». «Так у Данилки-то, братья родный, обители хутынской игумен, тоже гряд по мзде, не по правде поставленный», — подбоченясь, пояснил Андрей. Вот и разошелся Данила. Что хочет, то и творит, поддержку гад чует. Да все они заодно. Одноглазый карп, мужик вертлявый, с лицом продолговатым, желтым, да с выбитым в давней кабацкой драке правым глазом. «Сегодня Степанку, а завтра и любого схватят, пытать удумают». «Вот-вот», — заскрипел зубами убивец. «Будем ли терпеть тако, братцы? А то сил у нас нету, что ли. Доброго человека из беды выручить, от смертушки страшной спасти. Боярин Божин на Козьмодемьянске живет, там у него хоромины, кровью да потом чужим нажитые». Думает, Данилка спрячется за забором своим, усидит. А нет, шалишь, брат, шалишь. Идем, идем, братцы. Корчмарь с готовностью махнул рукой. Забор Данилкин порушим, ослабоним безвинного. А боярам пустим красного петуха. За все рассчитаемся. «Верно говоришь, карп! Так как? Идем, Никита!» «Идти-то идем!» Пригладив бороду, Злослов обвел соратников долгим задумчивым взглядом. Потом, почему-то усмехнувшись, покосился на карпа. «Я чаю человеца, у тебя и оружие какое-никакое есть. Нам хуч бы вилы, да сгодились бы и мечи. «Мечей нет, есть копья, рогатины», — тут же закивал корчмарь. «А буде понадобиться, так и пороховое зелье сыщу». «Вот так карп!» — восхищенно воскликнули в углу. «Вот так одноглазый! Давай, давай, карпуша, свои рогатины, и зелье пороховое давай! Уже покажем Божину, как у людей хватати!» На торгу, на паперте у церкви Бориса и Глеба неведомые людишки тоже подзуживали народ. Против бояр подбивали. Да не надо было и подбивать особо. Боярские-то неправды всем давно надоели хуже горькой редьки. «Коромины себе строят, скоты, а нам и жить негде. Да с оброчными людьми, с половниками всякие неправды творят. А на усадьбах их дальних что деется? В Абанежской пятине, да в деревенской, один закон — сила боярская. Да черницы святой Софии такоже лютуют. А еще божьими людьми зовутися. Боярину нынче любой другой. Тьфу! Обнаглели поросячье семя. А детищи, детищи их сопленосы, стаями окипсы сбиваются. У Козьмодемьянской уж ни конному, ни пешему не пройти. Девок житих хватают, портят. Глумы да толоки устраивают. Уже мы им покажем глумы. На Козьмодемьянскую, братья, за вольности новгородские постоим. Чуть поотдаль у Ивановской церкви другие речи вели, чтоб купцам, торговому люду, по нраву. «Забежают бояре торговлишку, все в свои руки жадные прибрать норовят!» Третьего дня на московской дороге торговых гостей ограбили боярские люди. «Да чего там третьего дня?» «Волки они, дикие они, бояре! Ни креста на них нет, ни закона! А князь? Князь-то куда смотрит? Неужели не ведает? Да князю до наших дел! Тому ж он в московицкие земли подался! А княгинюшка, та еще змея, то всем ведомо! На Козьмодемьянскую, братцы!» «Покажем, кто в граде хозяин!» «Да что на Козьмодемьянскую? На прусскую надо идти!» «Тамо! Тамо самый рассадник!» Как-то само собой, вроде бы возбужденная прелестниками толпа, вдруг разбилась на отряды. Появились и рогатины, и арбалеты, и мечи, а в небо взвилось вдруг шелковое синее знамя с вышитым серебристыми нитками образом Святой Софии. Зачинался мятеж. Едва вооруженные люди показались на мосту у Детинца, крепости тут же затворили ворота, а чуть погодя ахнули пушки. Ахнули запоздало. Большая часть мятежников уже успела пройти на Софийскую и теперь растеклась вокруг неприступного Кремля, подобно талой воде теплой весною. Штурмовать крепость охотников что-то не находилось. Иное дело пограбить боярские усадьбы на Неревском и Людинском концах, на той же Козмодемьянской, на Прусской, на Чуденцовой. Усадьбу боярина Божина разграбили в раз, освободили несчастного Степанку. Впрочем, очень быстро никому до освобожденного и дела не стало. Да и боярина никто особенно не искал. К чему? Когда тут белотелые сенные девки одна другой краше? Когда богатство не счесть? Кто-то в хоромы полез, кто-то похватал девок. Некоторые уже тащили мешками боярское серебро. Вазами вывозили сундуки да шубы. Столь же быстро пали и все другие усадьбы на Козмодемьянской. Мятежники не пощадили ни ближний Никольский монастырь женский, там о житие боярское. Ворвались с криками, с посвистом молодецким, шалея от безнаказанности и собственной воровской удали. «А вон, а девку, девку лови! Видать, боярышня! Ах, посейчас пробуем сладко!» Несчастных дев пускали на круг, шалили страшно, грабили, крушили все, что попадалось под руку. Только что не жгли, боялись пожара. Город-то деревянный, в раз запылает, сгорит. Пала Козмодемьянская, и Никольская обитель пала. Лишь на Прусской вышла заминка. Там не заборы, чистоколы. Да и народу оружного на усадьбах в достатке. Да и посадники тысяцкие опомнились. На Святой Софье в набат ударили, спешно выстроили дружину до ополчения. Задачу указали прямую. Перво-наперво окружить противников. Да помощь им с торговой стороны не пропустить. На Волховском мосту стоять крепко. Так вот и вышло. Так и раньше бывало. Торговая сторона против Софийской, простые житие люди против боярства да клира. Так и ранее бывало, да. Да токмо давно уж новгородцы друга на дружку, как в старину, идти побаивались. Князь великий зато карал прижестоко, а ныне нет князя. А княгиня что? Баба, она баба и есть. Ударил, поплыл над городом набат. Заухали пушки. «Господи!» Взобравшись на воротную башню, перекрестилась княгиня. «Это что ж такое деется-то? Мятеж! Мятеж! Ох, лихо!» Темнело. Из башни хорошо было видно разгоравшееся на Козмодемьянской зарево. Видать, кто-то все же поджег чью-то усадьбу. А может, и не поджег, может, по глупости обронил факелок. Вот целая группа таких факелов с двух сторон подошла к воротам усадьбы. «Отворяй!» — закричали. «Мы к вам, вои, ничего плохого не имеем, токмо княгиню лютую выдайте». «Это по что же я лютая-то?» Услыхав такое, остервенела Еленка. Закусила губу, волосы пригладила, к воинам обернулась. «Фитилек-то, зажгите кто-нибудь». Лично в руки фитили взяла, навела на толпу пушку. «Ну, раз лютая, так не обижайтесь». Бабах! Стреляла княгиня умело. Единым выстрелом положила сразу четверых тех, что стояли у самых ворот, стучали кулачищами. Кому руку оторвало, кому ногу, а кому и голову. «Заряжай!» — громко распорядилась Елена. «Пушки к чистоколу тащите!» Чистокол из дубовых, сажене в две высотой бревен, это вам не забор, с наскока не возьмешь, не осилишь. Тут вдумчивая осада нужна. Так вражины и действовали, на редкость вдумчиво, неожиданно для княгини и для всех ее людей. У ворот-то толпились обычные тати, пограбить явились, как на Козьмодемьянской. А вот что касаемо остальных, остальные действовали по-воински четко, зря не шумели, рогатинами да копьями не трясли, просто выждали до темноты, да подвезли на вазах пушки. Принялись обстреливать ворота. Пальнули раз, другой, только щепки и полетели. «Плохо дело, княгинюшка!» Ряжестый начальник стражи, сотник Петерим, звеня кольчугою, поднялся по лестнице в терем. Там сейчас укрывалась Елена с детьми и верным Феофаном Тиуном. «Обложили, не вырваться. Да и помощь сейчас в темноте вряд ли придет. Вон, а факелы-то, в круг всего рва, в круг детинца. И сжать тебе надо». Княгиня гневно сверкнула глазами. «Бежать!» «Не заради себя самой, ради детушек!» Посмотрев на детей, на няньку, на испуганного Тиуна, государыня бросила взгляд в ночь, не такую уж, впрочем, и темную, как и всегда в здешних местах летом. Четкие ряды пылающих факелов концентрировались вокруг всей усадьбы. Лишь в некоторых местах со стороны расположенной невдалеке на пригорке десятинной обители и около церкви Вознесения Господня, похоже, никого не было. «То не так, госпожа!» Сняв шлем, сотник покачал стриженный под горшок головою. «Засада тамака! Я людей послал, наткнулись. Да не то лихо, другое. Смолой по углам запахло. Да, видно, на телегах что-то лиходеи везут. Думаю, хворост да зелье. Пожечь усадьбу хотят шильники». «Пожечь!» Выслушав, Елена покусала губу. «Да, видно к тому дело. Что ж, Петериме, уходим. Живенько через подземный ход и уйдем. Собирай всех, не так уж нас и много. Денек-другой в какой-нибудь обители отсидимся, а там...» «Всем злодеям, шпыням ненадобным, головы с плеч!» — довольно продолжил сотник. «Ах, государыня, вот это по-нашему так!» «Всем да не всем!» — напряженно вглядываясь в собравшуюся за частоколом толпу. «Да нет, не в толпу, в войско!» — княгиня помотала головой. Сверкающей серебристой кольчужице с золотыми, падающими по плечам волосами, она напоминала сейчас какую-то древнюю воительницу, деву неписанной неземной красоты. «Всем да не всем!» — спускаясь по лестнице, тихо повторила Елена. «Сперва разберемся, кто кого подзуживал, да кто что хотел». «Да что разбираться-то, госпожа моя!» Оглянувшись, хохотнул сотник. «Я чаю, и мать всех лиходеев! Да казните на торгу, уже другим будет урок». «Правду сказать, я б так и сделала», — княгиня неожиданно улыбнулась. «Да вот, боюсь, князь великий по-своему все решит. Разбираться обязательно будет, кого попало не казнит». «Так и верно. С корнями мятеж надо вырвать, с корнями. А да преж того, корни эти найти». Мятежники ворвались в усадьбу одновременно, через главные ворота из заднего двора. Уже пылали подожженные угловые башни, освещая неровным оранжевым пламенем обширный двор с брошенными пушками, ядрами, копьями. Брошенный и пустынный двор, абсолютно безлюдный. «А они ведь ушли!» Поднимая забрало немецкого шлема, зло произнес сутулый убивец Андрейко. «Ускользнули, сволочи! Знать же, был подземный ход!» «Так поискать надо, господин!» — подскочил бравый вояка в латах по виду немец-наемник. Убивец, похоже, он был тут за главного, нервно покусал усы. «Нет, искать не будем. Время только потеряем так. Тут болото кругом, а под болотами хода быть не может. Как рассветет, прикинем, где болот нет. Туда и отправим людишек». «Отправим, Майнгер», — покивал наемник. «А сами? На великую битву завтра пойдем?» «Нет, фриц, не пойдем», — ухмыльнулся Андрейко. «Погоню поедем. А тут... тут никакой битвы великой не будет. После нашего ухода будет одно избиение. С кем дружине воевать-то? С шильниками да со щитниками? Нет». «Так, может, нам и не уходить тогда, Майнгер?» «Так раз уходить, фриц, нечего нам тут более делать. Верные люди оставлены, и без нас помутят, пограбят, сколь смогут. Твои же воины мне еще пригодятся и для иных дел, фриц. И поверь, для дел не менее важных». «Я воль, Майнгер», — вытянулся немец. «Думаю, все пройдет как надо». «Пройдет». Андрей натянуто улыбнулся. «В этом не сомневайся». Под яростный набатный гул новгородской владыки архиепископ Симеон со всем своим клиром зашел на Волховский мост крестным ходом, благословляя обе стороны. Лишь бы разошлись по домам, лишь бы унять кровопролитие, не на шутку грозившее перерасти в настоящую гражданскую войну. Посадники и тысяцкие собирали войска, однако все же на полноценные действия не решались, надеялись унять восставших одним видом своей воинской силы да Божьим словом. Шумел, колыхался господин Великий Новгород, вольности прежние вспомнив. Пожар на Козьмодемьянской все же удалось унять, да и на прусскую послали войско. Жаль только, усадьба княжеская оказалась пуста, да и выгорела изрядно. «Ах ты, мать честная!» Вернувшись в детинец, корил себя посадник Федор Тимофеевич. «Не уберегли княгинюшку-то, выходит, не уберегли». «Типун тебя на язык!» Отец Симеон, владыко, отвел посадника в сторону, прошептал негромко. «Слава Господу в целости, княгинюшка! И дедушки ее в целости. Бежать сумели. Упаслися. В обители Михайловском нынче ждут». «Господи! Выходит, живы?» «Да живы, хвала Святой Софии! Ты в Михайловский часть-то воев отправь, Федор. Мало ли что».